кто не верит в Бога. Ирина поздно пришла с работы. Готовится новая экспозиция, и пришлось работать в неурочное время. Приняла душ, съела яблоко. Так устала, что не хотелось кушать. Легла в постель. Перед сном решила почитать книгу «Житие святых». Раздался телефонный звонок. Ирина почему-то подумала, что, возможно, звонит Лариса. Они сегодня не успели поговорить с ней даже по телефону. Она подбежала к телефону и сняла трубку. «Это я, Кармаль! Не бросай трубку! Ирина, понимаешь, я очень тебя люблю. Мне без тебя нет жизни. Я это говорю очень серьезно. Ты меня знаешь. Я готов на все. Мы можем стать официально мужем и женой. Мы можем остаться жить тут. Если хочешь, то можем ехать в Турцию. Ты меня слышишь?» «Слышу», — мягко и твердо ответила она. «Прости меня, Кармаль, не нужно мне ничего говорить. Мне очень стыдно за прошлое и за поступки, и за такую жизнь. Я сильно раскаиваюсь. Я буду отмаливать свои грехи». «Зачем? Подожди, нет грех, есть любовь. Бог тоже любовь, Аллах любовь, Иисус любовь. Один Бог есть в общем свете. Я тоже верую, пусть мусульманин, но Бога один». Даже в трубку было слышно, что с Кармалем кто-то стоит рядом и пытается отнять у него телефонную трубку. Слышались трески, щелчки. Наконец, видимо, тот второй перехватил трубку. После нескольких секунд тишины прозвучало резко и повелительно: «Ты, сучка, забыла меня? Так я напомню себе и проучу тебя как следует». Она с содроганием и страхом узнала пьяный голос Чеснухина. «Господи, помоги мне перебороть силу этого сатаны!» — взмолилась она про себя и бросила телефонную трубку. Буквально через минуту телефон вновь зазвонил, но Ирина уже не подходила к нему. Телефон все звонил и звонил. Тогда она выдернула телефонную вилку из розетки. В комнате опять стало тихо, но не покойно, как прежде, а тревожно. Она села на кровать, обхватила голову руками и заплакала. Потом, чтобы не разрыдаться громко, уткнулась лицом в подушку. Спустя некоторое время Ирина подключила телефон, позвонила Ларисе и обо всем рассказала ей. «И не бойся, и не волнуйся», — успокоила ее Лариса. «Помолись перед сном и спи спокойно. Сатана силен там, где нет молитвы, нет любви к Богу». Она долго и истово молилась, потом легла вновь в постель. Время перевалило за полночь. И тут она почувствовала, что в соседней, детской, как они ее с мужем называли, комнате, кто-то есть. Она вовсе не испугалась. Есть тот, кого она хоть и не ждала, о ком редко вспоминала, но кто был мил ее сердцу, от кого она родила ребенка. Он был, он есть. Она сразу поверила в это. Он есть, но другой, из другого пришел мира. Она подумала, что он видит ее, одобряет такую, какой она стала, рад за нее, за перемены в ее жизни. На душе стало светло и легко, покойно. Она крепко и счастливо заснула.